Я никак не ожидала, что мое разочарование по этому поводу окажется столь болезненно острым. Руины. Из Банбери я выехала на автобусе. «Анджелфилд?» — переспросил меня водитель. «В Анджелфилд регулярных рейсов нет. Во всяком случае, пока. Может быть, все изменится, когда там построят отель». «Так там идет строительство. Хотят снести какую-то старую развалину и на ее месте поставить отель. Тогда и автобусы в те края станут ходить. А сейчас лучшее, что вы можете сделать, это доехать до Зайца и Гончих, что на Деннис-Роуд, а оттуда уже добираться пешком. Это будет порядка мили». Деревня Анджелфилд не поражала своими размерами. Через нее тянулась единственная улица, названию которой, написанному на деревянной табличке, нельзя было отказать в изысканной простоте и логичности — улица. Я прошла с дюжину стоявших друг против друга одноэтажных домиков. Тут и там попадалась какая-нибудь отличительная деталь. Большое тесовое дерево, детские качели, деревянная скамья, но в остальном — все эти строения с их аккуратными крышами, белыми фронтонами и несложными узорами кирпичной кладки были практически неразличимы. Окна домов смотрели в поля, разграфленные живыми изгородями, над которыми кое-где возвышались отдельные деревья. Далее виднелся луг с пасущимися овцами и коровами. А за ним темнел лес. Судя по моей карте, с той стороны находился оленей парк. Дорога была немощеной, но этот недостаток искупался полным отсутствием транспортного движения. Более того, я не встретила здесь ни единого человека, вплоть до момента, когда, миновав крайний дом, вышла к почтовой конторе, находившейся под одной крышей с деревенской лавкой. Двое детишек в желтых макинтошах вышли из лавки и наперегонки помчались по дороге впереди невысокой светловолосой женщины, вероятно, их матери, которая задержалась у почтового ящика, пытаясь наклеить марки на конверт и при этом не уронить зажатую подмышкой газету. Мальчик остановился перед мусорным баком, подвешенным к придорожному столбу, запихнул в его щель конфетную обертку и хотел взять такой же фантик у своей младшей сестры, но та воспротивилась. «Я сама! Сама!» Она встала на цыпочки и потянулась к щели, игнорируя запретительные окрики брата. Налетевший ветер выхватил бумажку из пальцев и понес через дорогу. «Я же тебе говорил!» Они вместе рванулись в погоню за фантиком и одновременно застыли, увидев меня. Две светлых челки разом колыхнулись над двумя парами карих глаз. Два рта раскрылись в одинаковых гримасах удивления. Не близнецы, конечно, но сходство разительное. Я поймала конфетную обертку и протянула ее детям. Девочка сделала шаг вперед, но ее более осмотрительный брат, вытянутой рукой, на манер шлагбаума, преградил ей путь и позвал: «Мам!». Светловолосая женщина у почтового ящика видела эту сценку. «Все в порядке, Том, пускай возьмет», — сказала она. Девочка взяла бумажку, не глядя на меня. «Скажите спасибо», — напомнила мать. Дети выдавили из себя слова благодарности и с явным облегчением помчались к матери. Она приподняла девочку, которая на сей раз успешно запихнула бумажку в контейнер. Покончив с мусором, женщина вновь повернулась ко мне и на секунду задержала любопытный взгляд на моем фотоаппарате. Анджелфилд не был тем местом, где я могла бы оставаться неприметной. Сдержанно улыбнувшись, она пробормотала: «Приятной вам прогулки», и поспешила за своими детьми, которые уже вовсю мчались по улице. Я посмотрела им вслед. На бегу дети дружно закладывали виражи, как будто связанные невидимой прочной нитью. Они меняли направление, резко притормаживали или ускорялись, и все это с какой-то телепатической синхронностью. Они напоминали двух танцоров, выделывающих па под одну и ту же неслышную для посторонних мелодию или пару сухих листьев, одновременно подхваченных порывом ветра. В этом было нечто жутковатое и в то же время очень знакомое. Я бы охотно понаблюдала за ними дольше, но, подумав, что столь пристальное внимание может им не понравиться, повернулась и продолжила свой путь.